Глава 7. Схватка. Несмотря на тайные опасения, я смог пережить следующий день. Никто меня не трогал. Выйдя из полосы тумана, Тартана, управляемая Вилли, направилась в сторону порта Сандерленда. Но этот порт не был нашей целью. На берег здесь сошел только Армандо Лок. Он же забрал и самое ценное из того, что было принесено мною. Вилли и братья загрузили на борт еду и воду, и мы отправились дальше. Сойти на берег мне не дали, да я особо и не стремился. В течение следующей недели мы двигались вдоль берегов Англии, точно повторяя очертания ее берегов и не рискуя далеко отойти от них, пока не прибыли в Эдинбург. Старый шотландский город встретил нас шумом, гамом и повсеместным засилием мужчин в шерстяных клетчатых юбках. Один из братьев-близнецов, прогулявшись до рынка, приобрел там для меня потрепанный, но целый плащ с капюшоном, отлично прятавший мою фигуру и, при необходимости, лицо. Ночь и следующий день мы с близнецами скоротали за городом, в одном из постоялых дворов, сидя за столом молчаливой, но дружной компанией. Мое лицо было сплошь перемазано грязью и сажей, и был добавлен еще один шрам, прикрывавший один глаз. Да и вообще, меня было трудно узнать даже тем, кто знал в лицо, а в ночной полутьме и подавно. Вечером на постоялый двор пришел Вилли, одетый как горожанин, мало знакомый с морем. Его голова была нагло обрита, а отросшая рыжая борода торчала широкой лопатой, воинственно топорщась на каждого, кто обращал на нее внимание. «Сидите, пьете», — обратился он к братьям и ко мне. Братья пили, а я нет. Одна кружка темного и противного до отвращения горчайшего пива, которое я и не допил, не в счет. «Ладно», — он подсел к нам и уже более спокойным тоном и вполголоса сказал: «Сегодня утром уплываем. На корабле. Скажу, куда. Корабль тоже не назову. Нам надо еще ночь пережить. Здесь оставаться опасно». Армандо отнес главные вещи и передал их тем, кто нас и послал за ними. Но слух уже пошел, и началась охота за остальными. «Пока мы не сможем передать оставшуюся мелочь, нам спать спокойно не дадут. Здесь, в Эдинбурге, мало тех, кто заинтересован в нашем поиске и поимке, но лихих людей всегда можно нанять за несколько фартингов, и нас уже ищут. Корабль готов к отплытию, дело за малым — добраться до него. Эрнандо, все твои пистоли остались на острове, но я прикупил тебе пару, им на замену, и думаю, они будут гораздо лучше тех, что ты потерял в наших приключениях. Возьми их». Мы молча поднялись из-за стола. Один из братьев подозвал служанку и расплатился за ужин и постель. Поднявшись в свою комнату, где мы жили втроем, я получил пару отличных небольших пистолей с магическими замками, мешочек с порохом и мешочек с пулями, и, зарядив их, был готов к убытию. Также была у меня с собой мизерикордия, два свитка с боевой магией воды и, в принципе, все. У близнецов было по широкому тесаку, паре метательных ножей, а у Вилли длинный палаш. Не знаю, насколько он хорошо им владел, но мне явно не хватало моей абордажной сабли. Быстро собравшись, мы выскользнули за дверь постоялого двора, попав в крепкие объятия ночного Эдинбурга. Постоялый двор находился недалеко от города, и мы преодолели расстояние до него за полчаса. Еще полчаса мы шли вокруг окружающей его каменной стены, чтобы найти невзрачную калитку одного из второстепенных выходов. Негромкий стук в деревянную дверь, молчание, глухой вопрос, не менее глухой отзыв, и вот скрип ключа, проворачиваемого в замочной скважине, возвестил нас о том, что мы сегодня попадем в порт, несмотря на все оправданные опасения. Звон серебра подтвердил наши мысли, и один за другим мы быстрыми тенями проскользнули за дверь. Здесь нас ожидали два стражника, один из которых держал горящий факел над головой, а другой закрывал в это время дверь. Тот, что был с факелом, обернулся назад и повел нас узким и извилистым коридором, сквозь толстую городскую стену, выведя на одну из кривых и мощенных булыжником улиц. Лязгнула поднятая за нами металлическая решетка, и мы остались одни на узкой улице. Дальше мы отправились к порту, постоянно оглядываясь, стараясь не произвести лишнего шума и не привлечь к себе внимания. Улочки петляли и пересекались друг с другом, как ноги пьяного моряка, не мешая друг другу. Иногда слышались крики ночного сторожа или нарочито громкие шаги патруля стражников. Пару раз из темных подворотен высовывалась группа товарищей в темной одежде. Но оценив неприветливую четверку, из которых только один мог сойти за легкую добычу, они убирались обратно, ожидая более удачный расклад. Так мы успели дойти почти до самого порта, но было бы удивительно, если бы мы дошли без приключений в целости и сохранности. Так же решила и судьба. Ведь мы с собой несли многое из того, что я извлек из утонувшего города, последнего пристанища океаноидов. Подходя к самому порту, мы заметили, как из ближайшей таверны вышла толпа матросов. Пьяные, разнузданные песни английских моряков с минимальным содержанием рифмы и большим насыщением повторяемых ругательств резали мои уши своей пошлостью. Эта группа направилась прямиком к нам. Пришлось менять направление, стремясь обойти пьяную толпу и свернуть в темный, воняющий рыбной требухой и человеческой мочой проулок. Здесь нас и поджидали неприятности. Компания из собранного наспех отребья портового дна резко бросилась на нас из подворотни, обнажив ножи и держа в руках топоры. Сухо щелкнул арбалет засевшего на крыше стрелка. Арбалетный болт впился в плащ одного из близнецов, задев его плечо. Нападающие решили взять нас числом, а не качеством бойцов. Привыкшие к поножовщине в узких подворотнях и к подлым ударам сзади в печень, воры или обычные грабители столкнулись с грамотным сопротивлением моряков, привычных к абордажным схваткам на узких палубах кораблей. Криков не было. Было слышно только громкое дыхание отчаянно сражающихся людей, предсмертные хрипы и лязг сталкивающихся клинков. Оба близнеца прижались друг к другу спинами и отмахивались своими тесаками, отбрасывая убийц с постоянными потерями для них. Вилли быстрым ударом проткнул бросившегося на него первого из нападающих, зарубил другого, третьего, и теперь сдерживал убийц, прижавшись к стене и оставив палаш в теле одного из них. Сейчас у него в руках был длинный нож, им он и орудовал, а о пистоле он либо забыл, либо не хотел им пользоваться. Я прижался к противоположной стене в самом начале схватки и, достав свой стилет и отбив им удар ножом, вонзил его в горло противника. Потом отпрыгнул от стены и попытался сбежать. Но сзади к нам уже приближались быстрым шагом четверо вооруженных оборванцев и еще один незнакомец, очень сильно напоминающий мага из Ордена Кающихся. Сухо щелкнул арбалет, и болт попал в одного из близнецов. На этот раз намного удачнее, судя по скорчившейся от боли фигуре, медленно заваливающейся на мостовую. Тут Вилли, видимо, вспомнив о пистолете, раздался грохот выстрела, а потом удар о мостовую тело арбалетчика, возвестил нас о том, что одной опасностью стало меньше. Выстрел спровоцировал мою спонтанную реакцию, и, выхватив пистоль из перевязи, я выстрелил из него, тут же достав второй. Не успел еще первый бандит опуститься на землю, как прогремел второй выстрел. Пуля попала в живот второго нападающего, заставив его вскрикнуть от жгучей боли, причиненной куском свинца, намотавшего на себя его кишки. Оставшиеся двое нападающих растерялись, не решаясь броситься в атаку. Они не привыкли к такому ожесточенному сопротивлению, и их об этом не предупреждали. Все оставшиеся в живых разбойники, напавшие на нас ранее, также не горели желанием продолжать бой, потеряв как минимум шестерых. В эту ситуацию вмешался маг, очевидно, все и затеявший. Скинув руки вверх и пропев короткую арию, он запустил в нашу сторону клубок огня. «Твою мать!» — пришла первая мысль. Вторая была более приземленной. «Фу, как примитивно! Как по-графомански, словно в дешевых романах фэнтези!» — успел подумать я, прежде чем рухнуть там, где стоял, пока клубок огня величаво не проплыл надо мной и взорвался возле мертвых тел, лежащих в проулке, не щадя ни своих, ни чужих. «Вот же маги! Не можете даже управлять своей магией, чтобы она щадила союзников и убивала чужих! Вот вырасту большим, обязательно придумаю, как обойти магические законы!» Продолжал я думать всякую чушь. Как только шар огня погас, послышались вопли выживших. Голос одного из них я тут же узнал. Да и трудно не узнать голос лиса, называемого Вилли, верещавшего, как раненый енот. Увы, ему уже второй раз достается от огня, хотя старые раны не успели еще зажить. Не иначе это судьба. Зато ему можно смело плавать. Даже на самом старом корыте он никогда не утонет. Пироман, ёшкин кот. Лежа лицом вниз на мостовой проулке, я ощущал его застарелые ароматы. Благо, недавно прошел дождь, и большинство неприятных запахов было благополучно смыто. Запах воды напомнил мне о том, что пора уже использовать свиток, найденный на острове. Сунув руку за пазуху, я нащупал его и вытащил наружу. Затем, лежа, даже не пытаясь подняться, развернул лист и громко прочитал название руны, которая его запечатывала. Свиток выпрыгнул из моей руки как живой, развернулся, засиял синим светом и рассыпался кучкой пепла. Тут же над головой мгновенно сгустились грозовые тучи, и мощный заряд воды упал сверху вниз, разгоняясь до немыслимой скорости. Никто из двух бандитов не успел даже добежать до меня. Острые струи дождя, приобретя стальную крепость, пронзили их, проткнув в сотни мест. Маг успел вскинуть руки и прокричать другую арию, создав сплошную стену огня, о которую стали разбиваться острые струи косого дождя. Его сил хватило на десятых секунд, а потом мощь свитка и вызванной им стихии пересилила его резервы, и он упал, раздавленной массой воды, скопившейся над ним. Не желая больше сюрпризов, я подхватился с земли и побежал к нему, решив довести дело до логического конца и подстраховаться ударом стилета в голову, лучше в глаз. Ну, жесток я стал, жесток, как и окружающий меня мир. С кем поведешься, от того и наберешься. Не жалеют меня, и мне жалеть не с руки. Но подбежав к магу, по свернутой шее я понял, что добивать его смысла уже не было. Развернувшись и проверив обоих бандитов, у которых количество ран предполагало, что они уже были на полпути в ад, я побежал дальше. На то, чтобы перезарядить пистоли, времени не было. Вся схватка заняла не больше 5 минут, а уж грохот выстрелов да магия переполошили всю округу. В окнах домов замелькали огоньки свечек. Вдалеке послышался отчаянный звон колоколов на колокольне. Через десяток другой минут сюда сбежится весь местный гарнизон, включая ополчение, и попадаться им нам было категорически противопоказано, так же, как и оставлять свидетелей. Бандиты это тоже поняли и попытались сбежать. Оставалось их 4, да 3 раненых, пытавшихся уползти с места боя самостоятельно. Уже не кричавший, а буквально рычавший Вилли успел крикнуть мне: «Я добью раненых! Лови живых и всех отправляй в ад! Слышишь? В ад!» Ох, не зря он так орал. Даже в самом отмороженном бандите жил страх гиены огненной или обыкновенный мистический страх. Бродяги, напавшие на нас, больше не желали сражаться и превратились в безвольное стадо ослов. Каждый бросился спасать свою жизнь, вместо того, чтобы вместе отбить мое нападение и безнаказанно разбежаться. Один из них запнулся в самом начале бегства, и его добил один из близнецов, который был легко ранен. 3 других бросился догонять я. Первый не успел убежать далеко, и удар в спину стилетом пронзил его, отправив досрочно в пучины ада. Двое других, подвывая от ужаса, побежали еще быстрее. Но полуголодный образ жизни, мелкие ранения, да уже и не юный возраст, не дали им возможности убежать от меня. Второго я настиг через десяток шагов, и он даже успел повернуться, чтобы встретить смерть лицом. Отбив нож, я ударил его в горло, провернув стилет и разрезав ему трахею. Заливаясь кровью, он упал лицом вниз, готовясь навсегда от нас уйти. Я был очень зол, и поэтому быстро настиг последнего, который почти скрылся от меня в темноте глухих припортовых переулков. «Стоять, сука! Стоять!» От волнения я проорал эту тираду по-русски. Убегающий в страхе обернулся, его дико вытаращенные глаза сверкнули белками в свете полной луны, висевшей над нами и равнодушно следившей за всеми перипетиями чужих судеб. Быстро перейдя с русского на английский, я снова заорал. «Стоп, фак! Стоп, fucking shit! Стоять, тварь, кому сказал?» Мой голос, металлом звеневший в темноте, дико оскаленные зубы, сломанный нос, черным клювом нависающий над моими белыми зубами, парализовали его волю, и разбойник застыл в ступоре, дрожа всем своим грязным телом. Добежав до него, я хотел было ударить его в грудь, сразу попав в сердце, но вдруг у него из рук вывалился нож, и бандит упал на колени, громко молясь и прося всех святых о заступничестве. «Пощади! Пощади, страшный незнакомец! Я знаю, ты страшен, могучий маг! Я вымолю себе прощение, уйду в монастырь, брошу свою семью и маленьких детей, лишь бы ты простил меня и отпустил!» Рука, почти собиравшаяся коротким замахом ударить его в грудь, остановилась на полпути. Убивать безоружных я еще не научился, но и времени на раздумья не было. «Бросишь детей?» — повторил я его последние слова. Он же их понял по-другому. «Нет, нет, у меня большая семья. Я должен заработать денег, нам должны были щедро заплатить, нам даже дали аванс. Нам нечего есть, нам негде спать, а вы богатые гады!» На минуту он забылся, играя свою роль. И когда он бросился обнимать мои колени в надежде спастись, я пинком опрокинул его навзничь и ударил в грудь стилетом. А потом еще раз и еще, пока он бездыханным не распластался на мостовой. Пёсья кровь! Фу! Денег детям? От убийства? Что я, зверь что ли, или не понимаю? И я достал из кармана горсть реалов и бросил их на его тело. А потом ручкой стилета вывел надпись его кровью, вытекшей из ран. «Money for the family», чтобы их не украли другие, и ушел. Торопливо шагая обратно, я ориентировался по трупам убитых и стонам, которые невольно издавали раненые близнецы. Хорошо, что я не успел убежать далеко, и вскоре мы вновь все соединились. За это время Вилли успел уже добить всех раненых, а одного из близнецов мы потащили вдвоем с его легкораненым братом. Добраться до порта, а потом и до корабля, мы успели вовремя, пользуясь ночной мглой и пережидая в закоулках отряды всполошенных стражников, спешащих на шум битвы. Может быть, нас кто-то и замечал, но предпочитал не афишировать этого и скромно удаляться, не привлекая к себе нашего внимания. Нас ждала шлюпка, болтавшаяся недалеко от пирса. Несколько условных сигналов огнем, и она направилась к тому месту, где мы ее ждали. Матросы, сидевшие на ней, не задали никаких вопросов, равнодушно посмотрев на двоих раненых и на нас с Вилли, прятавших свои лица под капюшонами дорожных плащей. На корабль, оказавшийся средних размеров пенасом, мы взошли уже под утро и сразу были вынуждены уйти в его трюм, где разместились между бочек с пресной водой, балластом и непонятными свертками. О движении корабля возвестил толчок подъема якоря и все более усиливающаяся качка. В этот момент умер один из братьев, имен которых я так и не удосужился узнать. Второй горестно завыл, не в силах перенести потерю близнеца. Ночью, поднявшись на палубу, мы сбросили зашитое в парусину тело нашего товарища с привязанным к его ногам грузом в море. Тихий всплеск провозгласил еще одну потерю. Близнец пережил своего брата на 3 дня. Его рана воспалилась, а он не желал сопротивляться болезни и сгорел в горячке. Мои усилия не увенчались успехом, даже несмотря на примененную магию. Видимо, когда человек не желает жить, то все усилия по его спасению бесполезны. Так я думал, привычно орудуя большой иглой, сшивая из парусины очередной саван. «Наверное, это и к лучшему», — проговорил Вилли, сдирая со своего черепа лоскуты обгоревшей кожи. Я вопросительно посмотрел на него. «Меньше свидетелей, крепче тайна», — пояснил он. «Они были хорошими товарищами и настоящими братьями, надежными, как скалы, и крепкими, как железное дерево. Но вот судьба решила иначе. Все, кто побывал на скрытом острове, долго не живут. Так что держись за жизнь, Филин, пока она у тебя есть, и пользуйся каждой ее минутой». «Куда мы плывем?» — спросил я его, помолчав. «В Ирландию». «Почему туда?» «Потому что там есть знакомый целитель, и тебе надо исправить внешность». «И все?» «Нет, мы не можем сразу отправиться в Испанию. О нас должны забыть или в крайнем случае потерять. Мы уничтожили всех нападавших, и они не знают, сколько нас и кто мы. Только догадываются. А уж после того, как двое из нас погибли, так и вообще. Будут искать четверых, а не двоих. А мы уже остались вдвоем. В Ирландии мы избавимся от всех артефактов и исправим себе внешность». «Да-да, что ты так на меня смотришь? Мне тоже не помешает изменить свою внешность. А то уже я устал от своей рыжей бороды. Хочу быть жгучим брюнетом. Имею право за такие-то деньги». «Ну, а дальше?» «Дальше у нас с тобой пути разделятся. Ты получишь свою долю деньгами и поплывешь в Португалию. А я туда, куда надо мне». «Почему в Португалию?» — снова спросил я. «По той же причине, Филин. Чем больше ты будешь непредсказуемым, тем проще выжить. Никто и не догадается, что молодой и красивый Идальго имеет какое-то отношение к тому человеку, который посмел убить уже 2 магов из Ордена Кающихся. И что он делает в Португалии? Трать деньги на что хочешь, останавливайся в самых дорогих постоялых дворах и приударяй за томными красотками. И никто и не подумает, что ты — это тот парень. Вот так». Я хмыкнул. «Действительно логично. Против фактов не попрешь. Но до того момента еще дожить надо». Закончив сшивать саван, мы спустили за борт тело второго близнеца и постояли на палубе, задумчиво глядя на вздымавшиеся волны, покрытые белыми гребешками пены. Чайки визгливо кричали, провожая в последний путь наших товарищей. «Они были настоящими моряками и погибли в море, как и положено каждому уважаемому моряку», — проговорил Вилли, и мы спустились обратно в трюм, ожидая прибытия корабля в Белфаст.